Искусство древнего Египта. В 8 тысячелетии до нашей эры в нижнем течении реки Нил возникли первые египетские города. К 3 тысячелетию до нашей эры в результате объединения царства Верхнего и Нижнего Египта сложилось одно из древнейших государств на Земле, породившее замечательную и великую культуру Древнего Востока, которая сыграла важнейшую роль в сложении античной культуры и в дальнейшей истории развития общества. Египетская история и искусство поделены на этапы, называемые царствами. Древнее царство относится к 4-3 тысячелетию до нашей эры. Среднее царство датируется 3-2 тысячелетием и является периодом возрождения государства новой династии фараонов. Затем следуют периоды нового и позднего царств. Египетское искусство интересно и важно своими прекрасными памятниками огромного художественного значения. Многое было создано египетским народом впервые в истории человечества. Египет первым в мире дал монументальную каменную архитектуру, реалистичный скульптурный портрет, высокого мастерства изделия художественного ремесла. Египетские зодчие и скульпторы великолепно владели искусством обработки разнообразных пород камня. Они довели до высокого совершенства и художественные ремесла, резьбу по дереву и кости, различные виды обработки металла, тончайшие ювелирные работы из золота, серебра и самоцветов, изготовление цветного стекла и фаянса, тонких прозрачных тканей. Эти работы египетских мастеров замечательны сочетанием изумительного вкуса в выборе формы и материала, с необычной тщательностью выполнения, доходившей до того, что для инкрустации иного ларца использовалось до 20 тысяч вставок из кусочков слоновой кости или эбенового дерева. Самая главная отличительная особенность искусства Древнего Египта заключается в том, что оно было призвано обслуживать потребности религии, в том числе заупокойного культа и государственного культа обожествления фараона. Религия – это первооснова древнеегипетского искусства, его неотъемлемая составляющая. Памятники древнеегипетского искусства на протяжении всей его истории имели в подавляющем большинстве культовое значение. Замедленный характер развития древнеегипетского общества породил застойность религиозных представлений, канонизацию художественных образов. Возникшее в древний период египетское искусство продолжало сохранять свои характерные особенности в течение многих веков. На протяжении истории Древнего Египта египетское искусство медленно развивалось, приобретая в разные исторические периоды разнообразные художественные формы. Искусство мыслилось не как источник эстетического наслаждения, а прежде всего как утверждение той власти, которой был наделен фараон. Искусство стало на службу интересам верхушки рабовладельческого государства и его главе. Оно было призвано в первую очередь создавать памятники, прославляющие царей и знать рабовладельческой деспотии. Такие произведения уже по самому своему назначению должны были выполняться по определенным правилам, что и способствовало образованию канонов, которые стали тормозом в дальнейшем развитии египетского искусства. Примером памятника додинастического периода, возвеличивающего фараона, является шиферная плита Нармера высотой в 64 см, с обеих сторон покрытая рельефными изображениями и краткими иероглифическими надписями, рассказывающими о значительном историческом событии – победе Нармера, царя Верхнего Египта над Нижним Египтом и объединение долины Нила в единое государство. На примере палетки Нармера видно характерное для этого раннеклассового общества подчеркивание в изобразительном искусстве общественного неравенства. Фараон ростом в четверо больше остальных племенных вождей. Этот принцип повторялся в искусстве Древнего Египта на протяжении десятков лет. В рельефах и росписях фараон традиционно изображался намного выше всех остальных, а статуи фараонов приобретали грандиозные размеры, подавляя зрителя своим величием и мощью. Поражает своей монументальностью сфинкс Хефрена, стоящий перед заупокойным храмом этого фараона. Этот сфинкс, высеченный в 3 тысячелетии до нашей эры, подавляет своими размерами. Высота его составляет 20 метров, длина 57 метров. Это самый большой из всех известных нам сфинксов Египта. В древности сфинкс, колоссальное чудовище с лицом фараона, должен был внушать вместе с пирамидами представление о сверхчеловеческой мощи правителей Египта. С целью подчеркнуть могущество и величие фараонов, Их божественное происхождение, скульптуры Древнего Египта изображали своих правителей идеализированно. Сохраняя некоторые портретные черты, авторы отбрасывали второстепенные детали, придавали лицам бесстрастное выражение, величаво-монументальные формы тела. По представлению египтян, скульптура является вместилищем духовной сущности покойного. Прославлению фараонов служили не только рельефы, росписи и статуи, но также и архитектурные произведения. Грандиозные храмы и целые храмовые комплексы воздвигались в честь обожествленных царей Древнего Египта. Одним из лучших образцов культового архитектурного произведения является гробница царицы Хатшепсут, построенная в долине Дейр-эль-Бахри. Заупокойный храм посвящен богу солнца Амон-Ура и родственным ему Хатор и Анубису. Но главное божество, в чью славу и память он воздвигнут, сама царица. В длинном ряду монархов, 4000 лет правивших Египтом, нам еще встретятся женщины, которые управляли самолично, но первой из них по времени была Хатшепсут. Таким образом, культ фараона достиг своего апогея в эпоху Древнего Царства. Проанализировав памятники художественного творчества, дошедшие до нас из далекой эпохи древнеегипетской цивилизации, можно совершенно точно определить две основные темы в искусстве Египта в период примерно с 4-го тысячелетия до нашей эры до 332 года до нашей эры. Это тема власти и тема смерти. Смерть не нашла столь яркого, конкретного и законченного выражения, как в Египте. В Египте рождается вероучение, согласно которому умершего ждет воскресение. Фараон, божественное существо и держатель высшей власти, по окончании своей миссии на земле должен был вернуться к богам, среди которых он пребывал до рождения. Гробница, по верованиям египтян, должна была стать домом вечности фараона. Ни один другой народ, ни один царь не решались на такие затраты и на такие труды ради возведения надгробного памятника. Но в глазах фараонов и их подданных пирамиды имели важное практическое значение. Предполагалось, что возносящиеся к небесам пирамиды помогут им совершить восхождение к богам. Надежное погребение и недоступные склепы были снабжены в изобилии всем необходимым для загробной жизни. Древнеегипетское искусство в целом представляется нам как искусство оформления смерти. Заупокойный культ в Древнем Египте был не культом смерти, а отрицанием ее торжества, желанием продлить жизнь и сделать так, чтобы смерть не нарушала бы красоты жизни. Нет, искусство заупокойного культа не было мрачным искусством. Все в усыпальнице и в ее архитектуре, и в росписях, и в изваяниях, и во всех предметах роскоши, которыми ее наполняли для ублажения умершего, должно было выражать красоту жизни. Коллекция египетского отдела Лувра сегодня является одной из самых богатых в мире. Ее создание в первую очередь связывается с фамилией Шампальона. Жан-Франсуа Шампальон сыграл решающую роль в дешифровке древнеегипетских текстов, написанных иероглифами на розетском камне, и раскрытии тайн древнеегипетского языка. Залы, посвященные древнеегипетскому искусству и быту, расположены на втором и третьем уровне крыла Сюлли.